Часть третья, глава первая. Много веков назад в Россияре появился закон об увеселительных собраниях для титулованных особ. Главное место на этих собраниях отводилось танцам. Однако отцы и матери смотрели на балы, как на соблазн для своих невинных дочерей. Молодые люди, находясь под неусыпным надзором старшего поколения, стеснялись подходить к девицам. Мужья ревновали жен к кавалерам и при любой возможности сжимали кулаки или хватались за клинки. Дряхлые танцоры, силясь произвести впечатление на юных дам, смешно дрыгали ногами, пыхтели, сопели, пот лил с них градом. Все это привело к упадку бальной культуры. Мужчины вернулись к старым развлечениям. Закрытым клубам, азартным играм, домам терпимости. А жизнь женщин потянулась вяло, однообразно и скучно. Когда на престол Россияра взошла королева, поклонница танцевальных вечеров, балы вновь обрели популярность. Глядя на очаровательную правительницу, окруженную многочисленными воздыхателями, россиярки осознали силу женской красоты. В них проснулось тщеславие и желание обращать на себя внимание. Дворянки стали смелыми и развязными. Они уже не представляли жизнь без танцев, нарядов и кокетства, и весь свой досуг посвящали подготовке к очередному балу. Чуть позже король Толлан I, стремясь придать высшему обществу Россияра благопристойный вид, обязал кавалеров еще до бала выбирать себе спутницу и запретил посягать на чужих дам. Таким образом, он привязал мужчину к одной юбке и лишил женщину возможности изощряться в обольщении. Короли менялись, а бальный этикет оставался неизменным. Дворяне ехали на танцы в другие страны с большей охотой, чем во дворец правителя Россияра. И наследный принц Толлан тихо, исподволь, начал преобразовывать увеселительные собрания. Он создал элитный клуб, куда вошли самые знатные и самые богатые холостяки краеугольных земель. Толлан заманил их красотой дворянок, которых предлагал в качестве сопровождающих дам. Ввел игры, позволяющие менять партнерш. Отменил пышные бальные платья, теперь предпочтение отдавалось нарядам, подчеркивающим изящество фигуры, и разрешил костюмы любого фасона и любой расцветки. Из-за этого между двором короля и двором принца нередко возникали трения, но они не выливались в открытую вражду, ведь постоянными гостями престола наследника Россияра были будущие монархи. Свое первое приглашение Адер получил в 16 лет и до ссылки в порубежье не пропустил ни одного бала. Можно только представить, какие чувства овладели им, когда он решил вернуться в Грас-де-Мор, так и не окунувшись головой в полузабытый мир беззаботности и веселья. Одно то, что какой-то наследный принц какого-то Россияра отнесся с пренебрежением к будущему владыке полмира, больно ранило самолюбие. Однако Толлан одумался, сам или кто-то ему объяснил, что неуважение к Адеру чревато последствиями, и подписал пригласительный билет для простолюдинки, допустив беспрецедентное нарушение бального этикета. Скоропалительные сборы во дворец превратили вечер в сущий ад. Слуги суматошно распаковывали чемоданы, отпаривали утюгом складки и заломы на нарядах. Македор прибегал то к Адеру, то к Эйре, проверяя, как их одевают и причесывают, и чуть не потерял сознание, когда парень обслюнявил брюки Адера. Костюм пришлось сменить. Соответственно, и Эйра надела другое платье. Пока ей заново укладывали волосы, Адер просил парня вести себя тихо и не грызть кресло и кровать. В автомобиль сели за час до начала бала, нервные и злые. Покачиваясь на заднем сиденье, Адер смотрел на вечерний город и уже не знал, хочет ли он, чтобы Эйра всю ночь была его дамой. За окном промелькнули разноцветные дома, и автомобиль выехал на королевскую дорогу. На обочинах горели фонари и зеленели кипарисы. Впереди светились красные точки, задние фары машин многочисленных гостей. Адер покосился на Эйру. Она сидела притихшая, поникшая. Полгода назад она была никем и даже месяц назад, блуждая как тень по замку, думала, что она никто. А теперь сопровождает наследника великого. «Волнуешься?» — спросил Адер. Эйра пожала плечами и запахнула полы норковой накидки. «Только не смотри в пол и в упор не смотри. И старайся не встречаться взглядом с Толаном». «Я помню», — еле слышно произнесла она. «Я просто напоминаю. На балу поговорить с принцем вряд ли получится. Скорее всего, разговор состоится завтра, а сегодня получай удовольствие». Эйра улыбнулась уголками губ. «Мне жаль, что я лишаю вас удовольствия». Адер отвернулся к окну. Мигая фарами, автомобиль летел по аллее дворцового парка. Едущие впереди машины прижимались к обочине и притормаживали. Дворяне были обязаны уступать дорогу особам, занимающим более высокое положение, и водителям приходилось постоянно обмениваться условными знаками и сигналами. Сегодня важнее Адера был только Толан, и то по одной причине – он хозяин. Наконец, автомобиль подъехал к дворцу, украшенному гирляндами бледно-голубых лампочек. У входа развивался пурпурный флаг. Над дверями сиял герб Росьяра – арфа, обвитая виноградной лозой. Слуги в фиолетовых ливреях согнулись в чинном поклоне. «Что я здесь делаю?» – пробормотала Эйра, глядя на лестницу, устланную алой дорожкой. «Возьми себя в руки», – сказал Адер. «Я забыла все, что вы говорили. Я боюсь все испортить». «Сейчас соберешься и вспомнишь. Давайте посидим, пусть другие идут». «Эйра, посмотри на меня». Она устремила на Адера лихорадочный взгляд. «Во дворец никто не войдет, пока не зайдем мы», — сказал он. «Бог мой, что я здесь делаю?» Адер откинулся на спинку кресла. «Ладно, давай посидим». Эйра посмотрела через плечо. «Это все на бал?» Адер оглянулся на бесконечную вереницу машин. «Не все. Кто-то успел проскочить перед нами». В письмо вместе с приглашением и списком девиц, как обычно, был вложен список гостей. Их было немного, всего 500 холостяков и столько же сопровождающих дам. На балах короля Толана IV, отца наследного принца, иногда присутствовало до 10 тысяч человек. А Великий как-то устроил бал, на который пригласил 40 тысяч. «Как я узнаю, в ком из них течет королевская кровь?» — спросила Эйра. «Ты их увидишь и сразу поймешь». Эйра встряхнула головой. «Идем». Адер вышел из автомобиля, подал ей руку. Холодные пальцы мелко дрожали. Эйра выбралась из салона, и Адер выпустил ее ладонь. С этой минуты они могут прикасаться друг к другу только в танце. Но танцевать они не будут. Адер не успел найти ей учителя. Точнее, не искал. За полтора месяца невозможно выучить даже самые простые па. Поэтому, если вдруг Эйра станет дамой другого кавалера, она скажет ему, что подвернула на ступенях ногу. Они прошествовали по ковровой дорожке. Эйра шла за левым плечом Адера и очутились в холле, украшенном ледяными в человеческий рост скульптурами музыкантов и танцующих пар. В гардеробе было шумно, людно. Увидев Адера, гости отступили к стенам. По царившему в Росьяре придворному этикету к членам королевских семей нельзя подходить ближе, чем на 3 шага. Даже нечаянное прикосновение к ним могло стоить титула. Это правило не распространялось на дам отпрысков правителей. Они соблюдали иные требования. В полной тишине Адер и Эйра отдали дворцовым слугам плащ и накидку и направились в одну из смотровых комнат, которые находились рядом с гардеробом. Стены обиты бледно-зеленой тканью, в вазах белые розы. С потолка струился мягкий свет и отскакивал от золотистого паркета. Роскошное трюмо с 3 зеркалами – пуфики на изогнутых ножках, на столике лежали новенькие шпильки, булавки, пуховки и гребни. На табурете щетки для одежды и обуви. Устроители праздника ни о чем не забыли. Адер не видел Эйру в бальном платье. Из своих покоев она вышла в норковой накидке. В гардеробе разглядывать ее было неудобно и неприлично. Весь путь до смотровой комнаты Эйра проделала за его плечом. Похоже, что до этой минуты она тоже не успела себя толком рассмотреть и теперь смущенно взирала на свое отражение. Бронзовое платье с морозной росписью золотой нитью. Такая же нить обвивала собранные на затылке волосы. Ни украшений, ни декольте, ни оголенных плеч и рук. Глядя на Эйру, Адер сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Она посмотрела на него растерянно. «Что с вами?» «Я изо всех сил стараюсь дышать ровно». Будь на ее месте другая, Адер сказал бы, что он с большим удовольствием вернулся бы в гостиницу и закрылся с ней в спальне. Эйре говорить этого нельзя. Как можно обладать такой потрясающей внешностью и быть такой зажатой? «Вы волнуетесь?» Адер улыбнулся. «Уже нет». Эйра прижала ладони к щекам. «А я волнуюсь». «Не стоит. Если ты в чем-то ошибешься, никто не заметит». Адер одернул мундир шоколадного цвета, поправил стоячий воротник, расшитый золотом. Если бы не парень, на них были бы другие наряды, более подходящие к цветовой гамме бала. Платье оттенка слоновой кости и костюм цвета «Райская свежесть». Что ж, на фоне гостей они будут таким же темным пятном, каким стал Грас-де-Мор на карте краеугольных земель. Отвечая кивками на поклоны дворян и реверансы их прекрасных спутниц, Адер миновал холл и поднялся на второй этаж. Прежде чем войти в бальный зал, бросил взгляд через плечо на Эйру, правильное ли расстояние между ними, и переступил порог. Огромное помещение опоясывали белые колонны. В люстрах горели сотни свечей. На окнах паутинно-тонкие занавеси. Сбоку от входа сидели музыканты. Арочные проемы в стенах вели в три просторные гостиные, где можно было отдохнуть от танцев. В первой установлены бильярдные столы. Во второй – ломберные. На них лежали колоды нераспечатанных карт и коробки с шахматами и шашками. В третьей комнате гости могли перекусить фруктами и бутербродами. Адер собирался переходить с Эйрой из одной гостиной в другую, чтобы избежать участия в играх Толана. Принц не следил за гостями. Они присутствовали на открытии бала, а потом разбредались кто куда. В зале тихо разговаривали очаровательные дамы в светлых платьях и кавалеры в костюмах приглушенных оттенков. Членов королевских семей выдавали позы, жесты и лица, отмеченные божественной печатью высших сил. Продолжая здороваться кивками, Адер прошел к возвышению возле передней стены, где стояли два кресла, обитые пурпурным бархатом. Массивная, роскошная для наследного принца, изящная с резным ободком по краю спинки для фаворитки. К Адеру присоединились отпрыски королей Партикурама и Маншера, Бойварда и Хатали. Когда рядом прозвучал смех сестры Толана и ее возлюбленного, тезарского герцога, Адер не сдержал улыбку. Как ни старался великий, ему не удалось сделать своего сына изгоем. Представительный голос известил о появлении наследного принца. Вспомнив об Эйре, Адер оглянулся. Вместе с другими дамами она стояла в нескольких шагах от величественной компании и смотрела в пол. Толан и его фаворитка Лалида прошествовали через зал и поднялись на возвышение. За год принц ничуть не изменился. Такой же подтянутый, с неизменным ежиком дымчатых волос и высокомерным изгибом тонких губ. Фаворитка метнула в Адера взгляд, а он поймал себя на мысли, что пышная грудь и маленький рот Лалиды уже не волнуют его, как прежде. Карамельные волосы пассии принца потускнели, родинка над губой смотрелась вульгарно. И было заметно, что Лалида на 5 лет старше Толана и на 10 лет старше Адера. Принц с ней 4 года. Видимо, привык. А пора бы прозреть и найти более эффектную любовницу. Толан произнес короткую приветственную речь. Пригласил Лалиду на танец и открыл бал полонезом, после чего Адер предложил приятелям сыграть в покер. Слуги сдвинули в дальний угол гостиной несколько столиков. Расположившись за ними, отпрыски правителей болтали и пили вино, забыв о покере. Их дамы скучали в креслицах возле каминов. Из зала доносилась музыка, во время долгих пауз слышался смех гостей. Толан веселил публику играми. За воспоминаниями и обсуждением новостей незаметно летело время. Там и тут шумели дворяне. Стучали шахматными фигурами, раздавали карты и, подтрунивая друг над другом, шелестели банкнотами. Слуги не успевали приносить бутылки и графинчики. Заметив, как приятели посматривают поверх его плеча, Адер оглянулся. Эйра стояла возле арки и наблюдала за танцующими парами. Уловив недовольство на лице Адера, престолонаследник Партикурама дал знак своей даме вернуть Эйру в кресло. Златокудрая девица едва поднялась с кушетки, как в гостиную вошел Толан с Лалидой. Принц раскинул руки. «Адер, мой друг, вот вы где! Идите же, я обниму вас!» Адер обменялся с Толаном крепким рукопожатием и посмотрел на Эйру. Многочисленные столы и оживленная публика мешали ей обойти наследного принца и занять место за плечом своего кавалера. Сообразив, какую совершила ошибку, она закусила нижнюю губу. Глаза подозрительно заблестели. «Вы сегодня один?» — спросил принц с наигранно удивленным видом. «Неужели ваша дама отказалась сопровождать вас?» Я разрешил ей полюбоваться убранством зала. «Вот видишь, дорогая, гости любуются, а ты вечно недовольна», — сказал Толан Лалиде и вновь обратился к Адеру. «Приглашаю вас поиграть, мой друг. Веселые, безобидные игры, не такие, каким вы привыкли в Грас-де-Море». Обвел руками гостиную. «Приглашаю всех!» Гости последовали за принцем и фавориткой. Эйра заняла место за плечом Адера и прошептала. «Извините, я же просил!» Процедил он сквозь зубы, обворожительно улыбаясь герцогине. Под ненавязчивую мелодию, исполняемую музыкантами, Толан зашел на возвышение и похлопал в ладони. «Господа и дамы, к нам присоединилась королевская кровь, поэтому на время игр отменяю правило трех шагов». Публика заметно расслабилась и перестала озираться по сторонам, дабы не попасть впросак. «Дамы!» — продолжил Толан. «Прошу вас создать круг. Кавалеры, займите места напротив своих дам». Гости выполнили указания. «Игра называется «Ключик». Милые дамы, представьте, что ваше сердце — это замочек. Кавалеры будут пытаться подобрать к нему ключ. Посмотрим, как у них это получится. Единственное требование — держать замок за ленточку и не прикасаться к нему руками. Победителем становятся первые 100 пар. О награде я скажу потом». Слуги раздали гостям реквизиты, и по сигналу Толана игра началась. Толпа веселилась от души. Адеру было не до веселья. Ключей на связке с десяток. При попытке попасть ключом в скважину, маленький замочек покачивался на длинной ленте и крутился. Наблюдая за Адером, Эйра склоняла голову то к одному плечу, то к другому. «Не шевели рукой», — попросил он. «Как вам удается с таким важным видом играть в такую бестолковую игру? Эйра, не раскачивай замок, мы проиграем». «Мне как-то все равно». «Мне не все равно. Я никогда не проигрывал». «Не относитесь к игре так серьезно». Адер посмотрел по сторонам. Некоторые пары уже держали в руках открытые замки и, наблюдая за другими, перешептывались. «Бестолковая игра», — пробурчал Адер. «Я же говорила. Возьмите ключик с крученным кольцом. Да, этот». Раздался щелчок, и замочек открылся. «Как ты догадалась?» — спросил Адер. «У меня хороший глазомер». «Почему сразу не подсказала?» «Это вы подбирали ключик к моему сердцу, а не я. И проиграли». «Мы выиграли», — сказал Адер и присоединился к компании победителей. Толан дождался, когда игру закончат 100 пар, и хлопнул в ладоши. «А вот вам и награда! Новая игра!» Вытянул вперед левую руку. «Дамы строятся по размеру туфельки. вытянул правую руку. Кавалеры строятся по размеру ладони. Поднялся невообразимый шум. Мужчины мерились ладонями и горячо спорили. Зато дамы, приподнимая подолы и выставляя на показ туфельки, быстро становились в линию. «Мы выиграли!» — крикнула сестра Толана, симпатичная девушка в белом платье, усыпанном розовыми аметистами. «Это не игра, ваше высочество!» — откликнулся он. «Игра впереди!» Кавалеры на силу успокоились. Стоя в первой двадцатке, Адер смотрел на Эйру, занимающую место ближе к концу ряда, и понимал, что вот-вот произойдет то, чего он желал по дороге на бал и чего боялся сейчас. Их разлучат. Толан попросил дам спрятать руки за спину. Слуги вложили им в ладони овощи и фрукты. «Игра называется «Разведчик»,» — вновь заговорил наследный принц. «Первому по счету кавалеру принадлежит первая по счету дама». И так далее. «Господа, ваша задача — узнать, что прячет за спиной ваша дама. Прикасаться к соперницам нельзя». Под аплодисменты и смех толпы дворяне забегали вокруг девиц. Соперником Эйры оказался граф Эппла из Тезара. Он подходил к ней и так, и этак, но она каждый раз успевала уворачиваться. Пары одна за другой завершали игру. Завершил и Адер. Стоя в окружении приятелей, он хмуро наблюдал за Эйрой и мысленно твердил: «Поддайся, уступи, поддайся». Победителями в этой игре априори являлись мужчины, не скованные в движениях нарядами, более выносливые и проворные, чем женщины. Вскоре посреди зала осталась одна пара. Публика притихла. Граф злился. Казалось, еще минута, и под ним загорится паркет. А Эйра предугадывала его шаги и ложные выпады и улыбалась. Эппла что-то тихо сказал. Эйра вспыхнула, смерила графа взглядом. Только глупец не понял бы, что граф оскорбил ее. По всем правилам, она, девица без роду и племени, должна повести себя как служанка, сделать вид, что ничего не произошло. Адер понимал, что она борется с собой и, вероятнее всего, простит обидчика и выдавит улыбку. Но он, король Грас-де-Мора, не хотел прощать. В оглушительной тишине Адер приблизился к Эйре. «Брось на пол!» Она разжала кулак. По паркету покатилось кроваво-красное яблоко. «Яблоко раздора, граф Эппла», — сказал Адер, — «как символично». Предложил Эйре опереться на его руку и увел ее в сторону. «Победила дружба!» — слишком торопливо произнес Толан и дал знак музыкантам. «В танцах отменяю правило трех шагов». Зазвучала музыка, центр зала быстро заполнился танцующими парами. Толан спустился с возвышения и, подойдя к Адеру, взглянул на стоящую за его спиной Эйру. «На вашей даме нет украшений, мой друг. Вы нарочно запретили ей надевать серьги?» Эта игра уже была. «Ну и что? Замечательная игра. Никто из дворян не вытащил из кисета сережку или кулон своей спутницы. Среди сотен украшений сложно найти необходимое, согласитесь». «Кошечка в мешке» — старая игра. И не вы ее придумали, Толан. «Дань истории. А не попросить ли дам снять трусики? В ворохе кружев, шелка и гипюра найти самое приятное на ощупь». Адер посмотрел по сторонам и прошептал Толану на ухо. «Здесь есть девицы, которые не носят нижнее белье. Вы поставите их в неловкое положение». Принц прищурился. «А вы досконально изучили мой двор, Адер. Если бы вы играли и меняли партнерш так же часто, как мы, вы бы тоже изучили свой двор». Толан заразительно рассмеялся. «Хорошо, играем в крота!» Хлопнул в ладони и громко произнес. «Прошу внимания! Играем в крота! Принесите повязку! Адер, друг мой, вы первый!» Кавалеры отошли к стенам. Адеру повязали на глаза плотную черную повязку и за руку вывели на середину зала. Он услышал шаги и шелест юбок. Дамы ходили вокруг него. «Стоп!» — прозвучал голос Толана. Исчезли все звуки. «Адер, вы можете идти в любом направлении. Первая дама, с которой вы столкнетесь, будет вашей». Адер растянул вдох. В легкие хлынули разнообразные запахи. Плавленый воск, дымок свечей, парфюм, вино, угли в камине. Повернулся в другую сторону. Вновь набрал полную грудь воздуха. Знакомый запах. И этот запах знаком. С ней он тоже был. И тот запах он помнил. А этот аромат... Адер повернулся на 90 градусов. Ледяные реки и цветущие горные долины. Так пахнет только она. Но как до нее дойти, не задев кого-то случайно? Адер шел очень медленно. Осторожно обходил препятствия, отклоняясь то влево, то вправо. Протянул руку. «Я выбираю вас!» И снял повязку. Перед ним стояла Эйра. «Мой друг!» — воскликнул Толан. «Вы не устаете меня удивлять! Браво!» Зал взорвался аплодисментами. «Как вы меня нашли?» — растерянно спросила Эйра. «По аромату духов», — ответил Адер. «Я не пользуюсь духами». «Я думал, ты никогда не лжешь». «Я не лгу, я не пользуюсь духами». Адер посмотрел по сторонам, желая удостовериться, что за ним никто не наблюдает. Быстро наклонился к Эйре, вдохнул запах водопада и так же быстро выпрямился. «Ладно, будем считать, что я сошел с ума». Он собрался пойти в бильярдную, когда Толан вновь скинул руку. В другое время энергичность принца доставила бы удовольствие, но сегодня Адер нуждался в постоянстве и душевном спокойствии. «Милые дамы!» — проговорил Толан. «Прошу вас занять место справа от своих кавалеров!» Публика радостно зашевелилась, предчувствуя начало новой игры. Один Адер смотрел на принца из-под лобья. Хозяин бала не успокоится, пока не разделит их с Эйрой. «Господа!» — продолжил Толан. «Посмотрите на даму, которая стоит слева от вас. Теперь она ваша!» Адер покосился на миловидную девушку. Она присела в глубоком реверансе. Обернулся. Молодой дворянин галантно предложил Эйре руку и повел ее через толпу. «С вашей стороны было очень неосмотрительно привести ее с собой», — проговорил принц. «О чем вы?» — спросил Адер, стараясь не выпускать Эйру из вида. «Наконец-то я понял, почему мир без насилия плетет вокруг вас паутину заговора. Они волнуются о вашей короне». Адер повернулся к Толану. «Ваше приглашение на бал тоже часть заговора?» «Нет, милый друг, нет. Я надеялся, что вы приедете один. Я хотел помочь вам». «Каким образом?» «Мечтал напиться с вами до беспамятства, а завтра вечером очнуться в окружении красоток где-нибудь, да хоть бы в вашем замке грез. Потом нагрянуть к великому на ужин и помирить отца с сыном. А вы не пьете, не танцуете и ни на кого не смотрите. Это наводит на безрадостные мысли. Передо мной уже не тот Адер, и, к сожалению, это видят другие». «Вы не берете во внимание тот факт, что с моим приездом в Порубежье изменилась не только моя жизнь. Изменился я. Теперь тот, кто больше всего желал увидеть во мне изменения, составляет против меня заговоры». «Надеюсь, вы говорите не о великом?» «Как можно?» — усмехнулся Адер. «Это же мой отец. Но вы сами предоставляете своим недоброжелателям оружие против себя. Стоило лишь посмотреть на вас, чтобы понять, что ваш роман в разгаре». Адер хохотнул. «Роман? Толан, что вы такое говорите?» «Вы ведете себя очень опрометчиво, Адер. Открытая связь с плебейкой всегда считалась порочной. Неужели для этих целей вам мало благородных дам? Вам надо быть чистым, Адер. Вам надо быть выше упрека. Между нами ничего нет и быть не может. Глядя на вас, в это сложно поверить». «Да, я переживаю. У меня не было времени на поиски учителя танцев. Мой тайный советник не умеет танцевать. А после вашей смены кавалеров...» Принц с сочувствующим видом покачал головой. «Да что вы говорите? Ваша дама не умеет танцевать?» «Не умеет». «В таком случае, кто это танцует?» Адер оглянулся. Придворный вел Эйру по большому кругу. Она с поразительной точностью повторяла изящные па окружающих ее девиц. Толан рассмеялся. «Ваша попытка скрыть свое притяжение к ней потерпела крах». «Я не знал, что она танцует», — сказал Адер и стиснул зубы. «Я вас понимаю, мой друг, она любому вскружит голову. Даже я, глядя на нее, чувствую легкое головокружение. Но вам эта круговерть не нужна. Удалите ее, Адер, спрячьте, и мир без насилия проглотит ваш закон об оружии, проглотит ваши суды над дворянами. Он проглотит все, ведь дело только в ней». Толан похлопал в ладони. «Господа, дама за вашей спиной до утра ваша!» Снова повернулся к Адеру. «Если позволите, я уделю внимание другим гостям, а вас, как всегда, приглашаю на завтрак». Адер взял два бокала вина, один предложил своей новоиспеченной даме. Девушка была на седьмом небе от счастья. На бал она пришла с прыщавым графом. Вторым ее кавалером стал князь. У него изо рта дурно пахло, и в танце он вечно наступал на баснословно дорогие туфельки. Третий был ниже ростом, и девушке казалось, что он заглядывает ей в нос. Теперь рядом с ней наследник престола. Она так смотрела на него, так намекала, что не прочь потанцевать. На виду у всех прикоснуться к Адеру, ощутить на себе его руки, затрепетать птичкой при поддержке — это разрешалось только в танце. А если столь знатный кавалер пригласит ее прогуляться по дворцу, вполне возможно, что прогулка закончится не столь невинными прикосновениями, как в танце. «Ваше высочество», — произнесла она. «Величество», — поправил Адер. Девушка настолько была взволнована, что не услышала замечания и не извинилась за ошибку в обращении. «Во дворце появился удивительный коридор. Строители совсем недавно закончили работы. В стенах множество глубоких ниш. Если там крикнуть, в коридоре никто не услышит. Не желаете проверить?» Адер заговорил о погоде, о музыке, о природе Росьяра. А потом и вовсе принялся расхаживать по залу и беседовать с приятелями. Девушка в это время стояла за его спиной и уныло думала, что все слухи о нем – всего лишь слухи. И никакой он не растлитель молоденьких девиц, не страстный и не любвеобильный развратник. Он – бесчувственный чурбан. Адер задержался возле Норфола, престола наследника Партикурама. Разговор шел о предстоящих скачках. Норфол делился задумками. Адер кивал, а сам тайком поглядывал на Эйру. Наконец-то он нашел удобное место, откуда можно наблюдать за ней. Ее кавалером на этот раз оказался виконт Фандези, внучатый племянник короля Толана IV. При дворе он находился благодаря исключительно жалости принца к бедному родственнику. У молодого человека было врожденное уродство, вдавлена правая часть лица. Такое лицо любить может только мать. Фандези вместе с титулом унаследовал покладистый характер отца, получил хорошее образование, и на этом его достоинства заканчивались. В избалованном Росьяре никто не торопился рассмотреть внутреннюю красоту обнищавшего дворянина. Эйра и Фандези стояли возле окна. Фандези говорил без умолку, Эйра смеялась. Он что-то рисовал на запотевшем стекле, она о чем-то спрашивала. Объявили контемп. Адера учили танцам с 4 лет. Занятия напоминали тренировку спортсмена, которая выработала ловкость, уверенность, привычность в движениях и непринужденность. К 10 годам Адер уже не думал, как ступить и куда. Ноги сами делали свое дело. Но он избегал танцевать контемп, который нередко называли танцем простонародья. Толан ввел его в программу бала 4 года назад, за что не раз выслушивал нотации от отца. Контемп – танец для души и удовольствия, Танец-импровизация – набор случайных движений в неслучайном порядке. В нем надо полностью отдаваться музыке и в каждое па вкладывать фантазию и чувства. Не каждый на это способен. Несчастный, обделенный природой виконт осмелился пригласить Эйру на контемп. Желающих изощряться в импровизации было немного, пар 50, и внимание присутствующих было приковано к ним. Адер надеялся, что кто-нибудь затмит собой остальных, и никто не увидит провала Эйры и ее безмозглого кавалера. И к своему ужасу понял. Бронзовое с золотом платье не останется незамеченным. Дирижер взмахнул палочкой, и полилась музыка Тарадари «Последняя любовь короля». Дамы, похожие на легкие облака, закружили вокруг кавалеров. Эйра превратилась в штормовой ветер. Дамы виртуозно исполняли па, Эйра походила на ивовый побег. Дамы грациозно переставляли ножки, Эйра покачивалась, как деревце на ветру, и, не выпуская рук Фандези, смотрела на него так, будто прощалась с ним, как прощалась с королем его последняя любовь. Прогремели последние аккорды, прозвучали аплодисменты. Фандези повел Эйру к выходу из зала, решив показать ей дворец. Они пробирались через толпу, и не было ни одного человека, кто бы не сказал им несколько слов. Виконт поднял голову и словно стал выше всех, хотя ростом недоставал многим дворянам до подбородка. Адер проводил их взглядом. Появилось нестерпимое желание все бросить и уйти. Добраться до гостиницы, завалиться в постель и уснуть. Посмотрел по сторонам. Встретился взглядом с Норфолом, принцем Партикурама. Указал ему в сторону бильярдной и заставил себя пошагать к арочному проему. На рассвете Фандези привел Эйру. Стоя в трех шагах от Адера, несколько минут рассыпался в благодарностях. Пока шел к выходу из зала, раз 10 оглянулся. Покачиваясь на заднем сиденье автомобиля, Адер смотрел на спящий город. Это был самый долгий и самый унылый бал в его жизни. Толан теряет сноровку. Запасы его воображения иссякают, и в скором времени элитный клуб прекратит свое существование. «Вам не понравился бал?» — спросила Эйра, ютясь на другом конце сиденья. «Понравился», — ответил Адер, продолжая смотреть в окно. «Я неправильно себя вела?» «Не знаю, я не видел». «Почему у вас плохое настроение?» Адер повернулся к Эйре. «Почему ты не сказала, что умеешь танцевать?» «Вы не спрашивали? Ты поставила меня в неловкое положение». «Простите, меня учили танцевать, но это было давно. Один наместник оказался заядлым танцором. В замке всегда играла музыка. Он заставлял прислугу двигаться в определенном темпе с обязательным исполнением танцевальных движений. Не у всех получалось, и он постоянно менял слуг». «Наместник учил их контемпу». «Их не учил. Он танцевал его со мной». Малика вздохнула. «Он был очень несчастным. Сказать об этом никому не мог, но мог выразить свои чувства в танце. Все наместники были несчастными людьми». «С чего ты взяла?» «К ним никто не приезжал. Ни разу. Я не видела их жен, детей или внуков. Ходили слухи, что наместники отказывались от семей ради трона порубежья. Они получали одинокое кресло и думали, что будут счастливы. Но мужчина в одиноком кресле обречен на одиночество». «Как я?» Эйра улыбнулась. «Ваше одиночество временно. Ваше счастье где-то ждет вас». «Счастливый король — это редкость». «Значит, мне повезло. Сегодня я видела счастливого будущего короля». Адер запрокинул голову и уставился в потолок. «Кого?» «Толана. Он влюблен. Вы не заметили?» «В кого?» «В фаворитку. Она замужем». «Ее муж — придворный короля Толана IV». «Как? Замужем?» Адер пожал плечами. «Очень просто. Замужем». «Муж знает, что она проводит время с принцем?» «Он безмерно рад. Пока его супруга в фаворе у престола наследника, он богатеет и укрепляет свое положение при дворе». «У вашего отца есть фаворитка?» Адер посмотрел на Эйру. «Тебе какое дело?» Она смутилась. «Простите». И потупила взгляд. «Нет, у моего отца нет фаворитки». «Еще раз простите, это не мое дело». «Когда приедем в гостиницу, не занимайся ерундой, а ложись сразу спать. В 10 мы должны быть на завтраке у Толана». «Я не пойду». Адер резко выпрямился. «Что значит «не пойду»?» Эйра погладила напряженными ладонями норковую накидку. «Мне кажется, вам неприятно мое общество. Мне кажется, я вам мешаю». «Если бы я хотел развлечься, ты бы осталась в Гразде-Море». «А если Толан не пригласит меня за стол?» «Пригласит». «Почему вы так уверены?» «Я знаю», — сказал Адер. «Только сегодня я поняла, как вам было тяжело, когда вы приехали в Порубежье. Вам поклонялись, как Богу, а вы вдруг оказались в аду». Адер покачал головой и отвернулся к окну.